Глава 14. Следующие дни прошли сравнительно лучше. Марианна стала спокойнее, появились цели и надежда, что все исправится. Поддержка Тианы и Алексы многое давала. Состояние Пифии явно было нестабильно без амулета, но настроение постепенно налаживалось. Не считая постоянных стычек с Адамом, все остальное было терпимо. В этом сильно помогал Тиан. Он часто был рядом и, несмотря на сильную неприязнь королевы, продолжал успешно оберегать Марианну, а она демонстративно садилась с ним и Алексией на общих обедах и ужинах. Конечно же, это весьма активно обсуждалось всем двором. Что было особо невыносимо, так это утренние церемонии и завтраки с королевой, где все равно приходилось улыбаться и поддерживать светскую беседу. Королева все еще тщетно старалась или переманить Мари на свою сторону, или просто контролировать. Алексию же не приглашали. Всячески неоднократно подчеркивали, что она ниже по статусу и ведет себя неподобающе. Ее высказывания и дерзость постоянно подвергались общественному осуждению, но та только радовалась, подковерные интриги ей тоже были отвратны. После очередного такого завтрака Марианна вышла прогуляться по королевской оранжерее. Ей было спокойнее среди декоративных растений, так как ее очень пугали демоны, которых Пифия видела вместо некоторых людей. Притом, судя по окружающим и при подтверждении Алекса с Тианом, видела их только она одна. Радовало, что на этом проклятие остановилось. Никаких несчастных случаев больше не было. По совместному обсуждению друзья пришли к выводу, это может быть вариант, когда оракулы и пифии сходят с ума, мало ли что видели прорицатели прошлого. Хоть ненасильственная смерть, может, зная о проклятии, можно его отложить? Тиан старался помочь, но его заклинания ничего не находили, и он был абсолютно уверен, что это не болезнь, и вовсе не проклятие, а что-то другое. Однако зрительные галлюцинации были, как и тот факт, что Мари часто ловила себя возле большого фонтана. Вот и сейчас она очнулась сидящей у воды. «Долго так продолжаться не может. Не нужно быть пифией, чтобы предсказать мою ужасную кончину». Мари посмотрела на свое отражение в чаше фонтана. Хоть не устроила заплыв, как вчера. Вдруг картинка значительно поменялась. Перед девушкой простирается все королевство с высоты птичьего полета, но краски сереют и блекнут. Какая-то мерзкая паутина облепила все вокруг и высасывает жизнь. Больно и страшно. Этот ужас захватывает все живое. Кажется, что сама Пифия быстро теряет силы. Упавшая капля вызвала круги на воде, и изображение сменилось на плачущую рыжую девушку. Марианна даже не поняла, как заплакала из-за того ужаса, что увидела в видении. Такой ее и нашла Алекса, и предложила уйти в их секретное место, в малую библиотеку. Как-то раз они смогли убежать от доставучих фрейлин королевы и спрятались в небольшом кабинете с шикарной библиотекой на втором этаже. Почему-то именно там их меньше всего искали. Среди старинных книг было настолько тихо и спокойно, что девушки стали частенько туда приходить в любое время, когда могли сбежать из-под надзора. В этот раз подруги тоже незаметно пробрались в библиотеку и, по привычке отойдя за один из книжных стеллажей, на всякий случай, чтобы со входа их не было видно, выбрали себе по книге. Уютно устроились на полу у окна с принесенными заранее мягкими подушками. Не успела Мари прочитать и пары страниц, как послышался небольшой скрип двери. Алекса осторожно посмотрела на просвет через книжные полки и увидела короля Карагана вместе с Тианом, любимый мастер лекарского дела и по совместительству ядовитый пирожок, сильно преобразился во дворце. Рядом с монархом сейчас стоял настоящий королевич, величественный и прекрасный. Смена его привычных свободных рубах на дорогой камзол оттеняла это изменение и подчеркивала его стать. Но девушки знали, что это все напускное. Подсматривать и подслушивать, конечно, нехорошо, но и общаться с королем подругам не очень хотелось. Затихли, понадеявшись на то, что Тиан их простит за такую вольность, а король никогда и не узнает. «Ты с детства любил это место. часто здесь прятался. В личной беседе Караган I обращался к сыну без церемоний. «Двор не для меня», — в голосе Тиана послышалась горечь. «Очень зря. Ты умен, из тебя получится хороший политик». «Лекарь из меня тоже прекрасный». Тиан с усмешкой посмотрел на отца. «А в короли ты готовишь другого сына». «Тициан, не груби». «Зачем ты это сделал?» Вдруг Тиан резко повернулся к королю. «Хотел княжество, так Блэк вот тебе его отдал, но зачем тебе Марианна? Единственная пифия должна быть рядом», — через некоторое время ответил король Караган. «Изначально я планировал вас поженить. Но ты сам нарушил мои планы, публично объявив о помолвке с этой девицей Гилберг, так что заинтересованность в ней Адама сыграла нам только на руку. Королева, которая видит будущее, что может быть удобнее для управления страной». «Вот, оказывается, какой был план». Тиан поморщился. Мари даже отсюда чувствовала злость в его словах. «Как всегда, все предусмотрено. Но я, как всегда, нарушил твой гениальный замысел и смешал все карты. А ты не подумал о самой Марианне? А разве они и думали, когда замуж выдавали? Я тебе больше скажу. В любом случае, она вышла бы за того, с кем договорился бы ее отец. Девочка — это всегда разменная монета. Они для этого и нужны. Ради дипломатических браков». Мари застыла неподвижно, с силой зажав рот рукой. Слезы текли беззвучно. Алекса рядом тоже плакала, трудно осознавать себя всего лишь платой за возможный союз. «Отец, а если я попрошу? Просто попрошу, как сын отца?» «То мне нечем тебе помочь. Я в первую очередь король и думаю о благе государства. Любые методы хороши для этого». Через некоторое время король с сыном вышли, а Мари устало опустилась на пол. Они обнялись с Алексией. Видимо, это была последняя попытка Тиана достучаться до отца. «Вот так всегда. Мужчина решает судьбу женщин. Но это нечестно». Алекса вытерла предательские слезы. «Вот какое он право имеет. Обещай, если любая из нас станет королевой, то устроит переворот или даже революцию, если по-хорошему не хотят». Успокоившись и приведя себя в порядок, они вышли из кабинета, а уже через два коридора им дорогу преградили знакомые белые драконы – Артур и Дерек Стервуде. «Кьяра Марианна», – на редкость противно заговорил Дерек, – «как поживает моя несостоявшаяся родственница?» На Алексию братья даже не посмотрели, тоже не считали ровней дочку бургомистра. «Прекрасно поживает. Ведь ваш план провалился?» Мари уже смертельно устала от всех выпавших на сегодня встреч, а эти мерзкие лица вообще никогда больше видеть не хотела. «О, самое главное прошло идеально!» Дерек сильно и натужно захохотал. Даже стало видно отсутствие нескольких передних зубов. «Блэквуд сдохнет, и туда ему дорога!» «Вас использовали, а вы и рады стараться». Алексия не смогла долго молчать. «Артурчик так вообще оказался человеком без чести, хотя он же и не человек вовсе, просто тварь и предатель». «О, как заговорили». «Но она сама ленту отдала. Неужели думала, что могла быть интересна моему брату? Не красавица. Так, милая личика». Продолжал издеваться старший Стервуд. «Жаль только, что не успела рога Блэквуду наставить». «А ты не забываешься?» Марианна была в бешенстве. Пожалела, что не захватила чудесную трофейную пепельницу с собой. Так бы еще одно основательное знакомство с головой ей организовала. «Не боитесь гнева будущей королевы? Могу и сейчас проблемы устроить». Вот только тут до Стервудов стало доходить, что положение Марианны теперь еще выше, так и Алексия – официальная невеста младшего королевича. Девушкам даже стало жалко смотреть на то, как резко изменились лица братьев. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Алекса схватила за руку Мари и потащила по коридору к большой лестнице. «С этими отбросами разговаривать, только настроение себе портить». Через пару пролетов их догнал запыхавшийся Артур. «Девушки, Кьяры, Алексия, Марианна, простите, Дерек сильно злится, что план провалился, но я не считаю тебя некрасивой, просто это было задание. Если бы официально поженились, то я бы уважительно к тебе относился. Очень». «Смотрите-ка, как напугался!» Алексия смерила его взглядом, полным презрения. «Если стану королевой, то первый указ будет о вас. А может, и так короля попросить?» «Артур, я к тебе хорошо относилась и боялась обидеть, только поэтому моя лента оказалась у тебя». Марианна даже смотреть не хотела на него. «Из жалости. Вот и сейчас ты жалок». «Я надеюсь, мы сможем дальше нормально общаться». Заискивающе пробормотал парень. «Мы больше не подойдем к вам». «Трусы». Мари с большим удовольствием говорила гадости. Ей хотелось, чтобы они страдали, хоть она и понимала, что это был план короля, но именно они напали на Ксандра. «Не бойтесь, я не буду вам мстить и марать о вас руки, просто мне уже известно ваше будущее». К удовольствию Мари Артур побледнел. Конечно, она не видела его будущее, но запугать-то можно. Он поверил Пифии, промелькнула мысль. «А что, если запугать Адама или даже короля? Они же тоже не знают о границах ее способностей». На этой встрече все ужасы этого дня не закончились, ведь вечером был главный бал года. Вот он стал для Марианны настоящим кошмаром. Она постоянно с кем-то танцевала, ее не оставляли в покое одну ни на лучину. И вот очередной танец с незнакомым Кьяром в маске, которому нельзя отказать, потому что Адам внимательно за ней наблюдает, и если что, он сожмет колье. Мари вымученно улыбнулась, выйдя в круг под руку с этим человеком, хотя назвать его так получалось с трудом. Пифия точно видела рога. Однако раз их не видит никто, то и она делает вид, будто ничего не замечает. В этой кадриле несколько раз за танец нужно было обменяться партнерами, поэтому, когда демон сменился на другого человека, она только облегченно вздохнула. Через три такие смены девушка уже не обращала внимания, с кем танцует, как вдруг крепкие руки прижали ее непозволительно близко к себе. Она возмущенно подняла глаза на нового мужчину, и все слова вылетели у нее из головы. «Эти синие глаза она узнает под любой маской». «Шш, маленькая Пифия». Мари кивнула, но глаза предательски начали слезиться. Чтобы не расплакаться, она попыталась сделать вдох, но получился лишь тихий всхлип. «Тише, тише, моя хорошая. Еще пару лучин, и мы сбежим из зала». «А из дворца?» «Чуть позже», — Ксандр мимолетно улыбнулся. «Мари, когда мы дотанцуем до той группы девиц, я обменяю тебя на Алексу. Тебе надо будет быстро выйти через боковую дверь, видишь?» «Да». «Дальше пройти прямо и два раза направо. Там встретимся. А теперь приготовься». Марианна даже не поняла, в какой момент он ее выпихнул с танцпола к гостям. Она быстро обошла группу девушек и, не оборачиваясь, вышла из зала. «Не оглядывайся и не мешкай, Мари. Прямо, потом два поворота направо. Направо». Марианна слишком быстро дошла до нужного места, поэтому Ксандра еще не было. Она отошла к дальней стене и попыталась успокоиться. «Ксандр во дворце. С ним все хорошо, и он знает, что делать», — повторяла она про себя, как механическая кукла. Раздались шаги с противоположной части коридора. Мари испуганно оглянулась, ожидая худшее, но это был ее дракон. Через лучину мужчина уже прижимал девушку к себе и вытирал слезы на ее лице. «Пойдем, у нас есть немного времени, пока тебя не начнут искать». Он почти не выпускал любимую из объятий, провел ее еще несколькими коридорами и завел в какие-то покои. «Как ты себя чувствуешь?» Мари сняла с него маску и ласково провела по щеке. «Все хорошо, не думай об этом». «Ксандр, а давай сбежим. Сейчас. Помнишь, ты обещал на посвящение». «Сегодня ночью все решится, и мы уйдем отсюда». Дракон смахнул несколько слезинок с ее щеки и стал осматривать чокер на ее шее. «Теперь давай освобожу тебя от ошейника». После нескольких умелых манипуляций раздался тихий щелчок, и с противным шипением жемчужное ожерелье распалось на несколько частей. «Как ты смог?» Мари с удовольствием провела рукой по освободившейся шее. «Пришлось взять пару уроков у Ирмы». Ксандр поцеловал девушку в место, где был чокер. «К сожалению, придется надеть такой же на вид, чтобы король не догадался о твоем освобождении раньше времени. Это не король, а его сын. С ним я тоже разберусь». Глаза дракона сверкнули в темноте. «Но сам бы он не достал этого артефакта, так как это вещица из королевской сокровищницы. Что же мне делать? Быть в безопасности. И все. Мы узнали, что все нападения на тебя были подстроены тем шпионом короля. Помнишь, мы слышали разговор? Тиан тогда все же проследил и узнал, кто это был. Чуть не упавшая на вас статуя, исчезнувший щит на поле и испорченный артефакт. Все его рук дело. Магический след на всем остался. Тебя пытались убить, как и всех предсказателей до этого. Не знаю, зачем это нужно королевской семье, но сейчас король хочет использовать тебя по-другому. А как же проклятие? Я ведь вижу нереальную картинку этих страшных демонов темной, рогатых существ. Так безумной скоро стану. Скорее всего, это тоже как-то связано. Но думаю, что Тиан все-таки прав. Проклятий не существует. Решим вопрос с королем, узнаем и про это. Кольцо на пальце дракона мигнуло. Нам пора вернуться в зал. Ксандр приподнял лицо любимой и посмотрел прямо в глаза. Ничего, не бойся. Мы справимся. Вот еще амулет от мастера Деву, чтобы тебе было сейчас легче. Мари прислонилась к своему дракону. С ним было спокойно, ему хотелось верить. Обратная дорога ощущалась, как путь на эшафот. Глубоко вздохнув и попросив Светлую о защите Ксандра, Мари зашла в зал. Почти сразу ее схватил за руку Адам, зло зашипев. «Где ты таскаешься?» «Отдыхала от твоей компании, дорогой жених». Отсутствие гадкого артефакта на шее добавило ей сил. «Если ты думаешь, что бастард тебя сможет защитить, то сильно ошибаешься. Его скоро казнят за измену». Мари постаралась сохранить лицо, однако слова королевича ее напугали. «Что, если о заговоре Тиана и Ксандра уже знают? Если это ловушка?» «Не хочу тебя огорчать, но в своих видениях я вижу совсем другую казнь». И вот тут она заметила, как забегал взгляд Адама. Королевич явно испугался. «Это все сказочки. Меня этим не напугаешь», — бросил ей Адам, но почти сразу оставил ее одну и быстро удалился. Он запаниковал, а теперь пошел кому-то докладывать. Мари постаралась не потерять его в толпе. Ей было важно увидеть, с кем он будет разговаривать, этот мерзкий человек. Адам подошел к королевской чете. К сожалению, больше ни Тиана, ни Ксандра она не видела. Алексия тоже их не смогла найти. Бал непрерывно продолжался до середины ночи, а потом постепенно закончился. Людей в зале становилось все меньше и меньше. Алексия осталась в покоях у Мари, вдвоем было легче ждать. Вдруг Огненная резко потеряла сознание. Упав на пушистый ковер и сильно ударившись головой об угол кровати, дракончик Ур заметался вокруг нее, а Марианна испуганно подбежала к подруге и с удивлением поняла, что Алексия просто спит. Осторожно выглянув в коридор, Пифия увидела, что стража тоже лежит на полу. «Сонное заклинание или что-то подобное?» Марианна, присев рядом с подругой, попыталась контрзаклинанием разбудить Алексу, но, видимо, это было что-то нестандартное и неизвестное первокурснице. «Но почему же я тогда не уснула?» – задалась она вопросом, как вдруг ее осенило. «Амулет от ректора защитил меня. Тогда кто всех усыпил? Ксандра или нет? Он бы предупредил. Да и усыпить весь дворец не под силу даже двум хорошим магам, а значит, они в безумной опасности, и надо что-то делать». Марианна с трудом затащила Алексию на свою кровать, неожиданно вспомнив свое недавнее видение о том, что она снимает с себя амулет. Но на тот момент артефакта у нее уже не было, поэтому Пифия не придала значения этому образу. Теперь же он вновь с ней, и все обретает важный смысл. А что, если это сейчас? Амулет ведь не только отражает все негативное, но и блокирует мой дар. Может, именно сейчас способность видеть будущее будет жизненно необходима? Девушка решительно сняла цепочку с кулоном и, прихватив с собой Ура, вышла из комнаты. Амулет остался на Алексии. Жаль, что амулет не может ее разбудить. Вдвоем было бы не так страшно. Хоть Ур рядом. Заклинание не подействовало на оживший артефакт. Дракончик лететь самостоятельно не пожелал, а устроился у Мари на шее, спрятавшись под распущенными волосами. Почти сразу подтвердилась правильность принятого решения. Весь королевский дворец был покрыт знакомой липкой паутиной. Пифи опять ее видела, как в тех страшных видениях. Марианна шла по ожившему кошмару, а ее звала дальше. Постоянно тянула вперед. Остановиться она, даже если бы хотела, уже не могла. Дворец как будто окончательно вымер. Никого не было в коридорах. Это было странно пугающе, так как обычно даже глубокой ночью здесь всегда кипела жизнь. Слуги, которые убирали последствия праздника, спали на коврах, под столами и даже на лестнице. Охрана не стояла на постах, а лежала на полу. Воины спали, прислонившись к стенке. Некоторые даже не выпустили оружие из рук. Только сон был каким-то нездоровым. Мужчины были бледны и вздрагивали от кошмаров. Мари понадеялась, что амулет Деву защитит Алексу от этого. Пройдя мимо спящих людей в тронный зал, она по наитию шла дальше, но побаивалась встретить порождение темной матери. Теперь девушка была уверена, что виденные ранее демоны вполне реальны. Тиан был прав, это не проклятие. Тем не менее, это не было игрой воображения. Просто ни в одном страшном сне нельзя было представить такую ужасную реальность. Все оказалось намного страшнее, чем они думали. Демоны, как и паутина, настоящие. Просто видит их только единственная Пифия. Вот и открылась причина уничтожения всех предсказателей и провидцев. Они были лишними свидетелями. Пройдя дальше, обогнув золотой трон, Мари почувствовала сильный сквозняк, а за огромным гобеленом с изображением королевского грифона нашла открытую дверь с лестницей, что вела вниз. Оттуда был слышен шепот воды. Вот куда ее постоянно звало. А ведь она уже видела встречу короля и Тиана в каком-то подземелье, где была вода. Видимо, это было их место встречи. И она там тоже скоро будет. Марианна успела спуститься на один пролет, как ее резко отбросило в сторону. Адам с силой прижал девушку к холодной стене и грубо сжал руку на ее шее. Дыхание Мари сбилось, а жестокий королевич, нависнув над ней, произнес: «Ну, здравствуй, невестушка, далеко собралась?» Девушка затрепыхалась, пытаясь освободиться из насильственных объятий старшего сына короля. «Тебя не касается, женишок. Смотри-ка, а ты нашла способ снять мой подарок?» Он усмехнулся, поняв, что колье поддельное. «Так даже интересней». Ур, до этого сидевший тихо, резко бросился защищать хозяйку и вцепился в лицо королевича. Тот не ожидал такого внезапного нападения и отшатнулся от Пифии, а она хорошенько пнула его ногой в колено. Потом еще добавила парочку простеньких, но весьма действенных заклинаний, которые отбросили Адама дальше и хорошенько приложили головой о каменную кладку стены. Мастер Зейн мог бы гордиться студенткой. Пока злобный королевич не пришел в себя, Мари подхватила дракончика и побежала вниз по крутым ступенькам. Вскоре перед ней предстало подземелье тронного зала. Довольно большое пространство со сводчатыми потолками и рукотворной подземной рекой. Видимо, вся вода в фонтаны и ванные комнаты поступала из этого хранилища. Картинка из ее видения ожила перед глазами. На одной стороне был король, на другой – Тиан с Ксандром. Дракон и король перебрасывались заклинаниями, Тиан же не сильно участвовал, так как мастерства в боевой магии ему явно не хватало, но он держал магический щит. «Мой собственный сын – предатель. Я считал тебя умнее, Тициан. Ты говорил, что не хочешь иметь дело с короной, а теперь решил стать королем-отцеубийцей? Я и сейчас не хочу, но ты служишь темной. Цель оправдывает средства, да? Стоила твоя цель убийства всех оракулов и пифий?» «Какая чушь! О чем ты? «Что-то странное творится. Весь дворец находится под сонным заклинанием», — неожиданно ворвалась к ним Мари. «Там везде магическая паутина и демоны. Они насто...» Не успела она договорить, как ее за волосы сзади схватил Адам, прижав острый кинжал к шее, прокричал. «Давно было пора с тобой разобраться, драконья подстилка». «Отпусти ее!» — зарычал Ксандр. До этого он не принимал участия в словесных разборках королевской семьи, но угроза жизни Марианны его вывела из себя. «Да что ты мне сделаешь?» — Адам засмеялся, как сумасшедший. «Все равно сдохнет, но сначала я хорошенько развлекусь». «Что происходит, Адам?» Карраган тоже видел, насколько старший сын ведет себя неадекватно. Бессвязный шепот в голове Марианны значительно усилился, он почти заглушал все вокруг. Ее звала вода. Сделав шаг вперед, она шагнула прямо в подземную реку. Адам не ожидал такого поворота событий и, слетев в воду вместе с ней, жутко закричал. Его кожа задымилась и, вздыбившись, начала сползать целыми кусками с рваными краями. Он быстро вылез из реки и содрал с себя остатки лохмотьев, что раньше было его кожей, представ перед всеми в виде демона: кроваво-красная кожа, черные без зрачков глаза, небольшие рога на голове. Пока король с Тианом в шоке рассматривали сына и брата, Ксандр уже прыгнул в воду и вытащил Марианну. Теперь он, поставив щит и одновременно крепко прижимая к себе девушку, отступал подальше от демона. Тиан был рядом, а вот король пребывал в настоящем шоке от изменений существа, которого он считал своим наследником. «Что ты сделал с моим сыном, отродье темной?» Он запустил в демона несколько фаерболов, но тот легко отмахнулся и пошел на Карагана. «Ничего не сделал», — жутко оскалился Адам, показав небольшие клыки. «Но обязательно сделаю, жестоко убью и выпью. Тем более он мне всегда не нравился». «Ведь это взаимно, да, братишка?» Рогатый посмотрел на Тиана немигающим взглядом и запустил каким-то незнакомым заклинанием в виде огромного хлыста, который с первого удара разбил щит лекаря. Тициан даже не сразу понял, что это жуткое существо обращалось к нему. «Ты всегда был тварью. Сейчас хоть внешний вид совпадает с внутренним». Тиан, поставив новый магический щит, рассматривал демона с исследовательским интересом лекаря-ученого. «Интересно, а какие внутренние процессы отличают его от людей или оборотней? И можно ли из рогов демона делать лечебные настойки, как из рогов инрога? И получится ли яд? Он тоже бывает полезен». Адам опять развернулся к королю, но несколько фаерболов Ксандра отбросили его в сторону. «Не знаю, что ты за гадость, но лучше стой на месте». Ксандру совершенно не нравилось, что происходит. Первоначальный план обезвредить злого короля дал трещину. Появилось подозрение, что злым здесь был совсем не король, и они все глупо попали в чью-то спланированную ловушку. Это ощущение усилилось, когда по стенам пробежали разряды багровых молний. Мари затрясла головой и начала терять сознание от сильной боли в висках. Тиан тоже с тихим стоном сполз на каменный пол. «Какие вы молодцы! Все собрались прямо как задумано!» Королева вышла из тени. «Маргарет?» – ошеломленно спросил король. А удивляться было чему. Его жена тоже выглядела весьма необычно. За привычной внешностью королевы проглядывалась демоническая натура. «Но здравствуй, милый супруг!» Она жутко захохотала, обнажив заостренные зубы и черную пасть. «Что ты такое?» Карраган попытался поставить новый щит, но его легко разрушил магический хлыст Адама. «Эти существа питаются магией. Это они осушили наш мир». Марианна поморщилась от давящей боли, тем не менее нашла в себе силы сказать. «Ненавижу пифий. Единственный, кто нас видит и чувствует». Маргарет скривила лицо. «К нашему счастью, ты последняя. Представьте завтрашние новости. Бастард Тициан организовал тайный заговор и коварно убил короля Карагана I, а дракон Блэквуд жестоко расправился с молодой княгиней Марианной, которая ранее отвергнула его ухаживание. Храбрый королевич Адам отомстил за отца и любимую. Да здравствует новый король Адам I!» «Этот монстр явно не мой сын», — Караган в гневе смотрел на демонов. «Конечно. Но кто об этом узнает?» — издевательски засмеялась королева. «Свидетелей не будет, дворец обездвижен, а вас мы убьем. Я так давно этого ждала. Наконец-то все будет сделано, а ваш мир обречен». «А вас последнее пророчество Сильвии не смущает?» Марианна отвлекла внимание демонов на себя, побоялась, что короля Карагана сейчас просто убьют, так как Адам продвигался все ближе к нему. «О том, что последняя Пифия узнает правду? Вот ты узнала? И что дальше, милое дитя?» — откровенно издевалась демоница. «Не узнает, а откроет». Спокойно поправила ее Мари. В следующий момент раздалась громкая команда от мастера Зейна. «Щит огня!» Ксандр с королем молниеносно выполнили приказ. Дальше подземелье наполнилось жутким грохотом. Несколько заклинаний полетели в королеву и в Адама. Разряды стихийной магии, фаерболы рикошетили в стены, откалывая целые куски мрамора. Когда каменная пыль улеглась, а магические разряды прекратили активно летать по помещению, стало видно, насколько больше людей появилось в подземелье. Несколько мастеров из Академии, королевские боевые маги, Инна с Блэквуд и еще несколько незнакомых кьярров. Королева же с Адамом были обездвижены. Она яростно открывала рот, но магический купол не пропускал звуки. «Последнее пророчество исполнилось». Мастер Деву ласково посмотрел на Мари. «Последняя Пифия открыла правду. Теперь мы можем бороться с захватчиками и спасать наш мир». Король отказался от помощи и встал сам. «Как вы узнали? С помощью занятного артефакта Марианны». Отодвинув длинный рукав мантии, Деву показал маленького белого дракончика, который смирно лежал на его руке. «Этих рогатых существ очень много во дворце, он весь опутан их паутиной». Марианна хотела предостеречь всех. «Наверное, и в княжествах тоже есть». «Да, предстоит большая работа по зачистке», — серьезно сказал высокий мужчина в военной форме. «Без вас, княгиня Даймон, нам будет не справиться». «Блэквуд, княгиня Блэквуд». Ксандр бросил предупреждающий взгляд на короля и еще крепче обнял Мари. Девушка смущенно улыбнулась и, прижавшись к любимому дракону, согласно кивнула военному. Король не спорил, сейчас проблем было чересчур много, чем разбираться с молодежью. «И давно эти твари завелись?» — обратился он к мастеру Деву. «Думаю, 300 зим назад, когда как раз стали исчезать предсказатели». «Как они смогли проклясть воду?» В Тиане опять проснулся ученый. «С несчастными случаями все уже ясно». «Мы ошиблись». Мари теперь видела всю ситуацию целиком. Демоны убивали и сводили с ума, а вот вода, наоборот, пыталась спасти своих магов. Вы знали, что все оракулы и пифии обладают именно водным даром? «Интересный способ спасения через утопление». Пробормотал Ксандр себе под нос, но услышали все. «Не совсем», — Деву погладил бороду. «Думаю, что предсказатели соединили со своей стихией, и таким образом эти демоны их не могли достать. Когда Сильвия шагнула с башни, была гроза и шел дождь». «Есть шанс, что предсказатели вернутся?» — с замиранием сердца спросила Мари. Мгновенно появилась робкая надежда, что если ее мама была Пифией, то она не погибла много лет назад. «Может быть», — Дева улыбнулся. «Наверняка, что ты первая нам об этом и скажешь». «Этих тварей в темницу под наблюдение». Король Карган I задумчиво посмотрел на тех, кого считал женой и сыном, поднял глаза на окружающих магов и магинь. «Кьяра Марианна, уважаемые мастера, ваша помощь необходима для спасения нашего королевства. Ваше Величество, кому докладывать?» Один из военных обратился к королю. «Мне и королевичу Тициану. Он будет руководить операцией». Тиан не ожидал от отца такого повышения, поэтому удивленно замер. «Закончилась твоя беззаботная жизнь в Академии. У наследника королевства свои обязанности», — тихо проговорил Ксандр, но Тиан его услышал и в панике обернулся на друга. «Не бросай меня, пожалуйста». Вскоре все поднялись в тронный зал. Предстояла огромная и сложная работа по очищению королевства. Начали с дворца. Марианна в окружении мастеров и боевиков обошла все комнаты. Демонов поймали, паутину выжгли, а людей разбудили. Конечно, одна пифия не могла разорваться на все государство, но маги-артефакторы под руководством мастерессы Ирмы довольно быстро поняли задачу. Через несколько недель был создан новый артефакт – зеркало Марианны, который помогал увидеть демонов. Все это сильно облегчило дальнейшие мероприятия по спасению королевства и уничтожению угрозы.